Когда Кальберт вернулся на полосу К, спустилась ночь. Роланд и Аллан играли в карты. Бункер они могли привести в порядок. Даже от надписи «Спасибо скипидару», найденному в чулане при конюшне, остались только розовые разводы. А теперь друзья сражались в Каса Фуэрта или «Свежее пятно», как называли эту игру в Гириале. Так или иначе, игра эта представляла собой разновидность «Следи за мной» – карточной игры, в которой рубились в салонах и у походных костров испокон веку. Роланд бросил короткий взгляд на Берта, стараясь понять, в каком он прибыл настроении. Лицо Роланда, как обычно, оставалось беспристрастным, но душу его терзали боль и нерешительность. Аллан пересказал ему разговор с Кальбертом, и ужасные слова последнего поразили его, пусть и услышанные через вторые руки. А более всего не давала ему покоя последняя фраза Кадберта, брошенная перед тем, как он вышел из бункера. «Твоя беззаботная любовь привела к тому, что ты лишился чувства ответственности. Так ли это?» Вновь и вновь он убеждал себя, что нет, что путь, которым он вел их, трудный, но единственный верный. И крики Кадберта не более, чем злой ветер, который подняли его расшатавшиеся нервы, и его ярость, обусловленное надругательством над их жилищем. Однако, скажи ему, что он прав насчет выжидания. Да, только причины, из которых он исходит, не те, а потому в целом он не прав. Такого быть не могло. Или могло. Кадберт улыбался, и щеки его раскраснели, словно весь обратный путь он промчался галопом. Выглядел он так, таким юным, красивым, энергичным, более того, счастливым. Тем самым Кадбертом, которого Роланд знал в недалеком прошлом, долдонящим всякую чушь грачиному черепу, пока что-нибудь не попросит его заткнуться. Но Роланд не доверял ему тому, что видели его глаза. В улыбке чувствовалась фальшь. Румянец могла вызвать ярость. Не быстрая скачка. Искорки в глазах вспыхивали яростью, а не юмором. Мысли Роланда не отразились на его лице, но сердце упало. Он надеялся, что буря по прошествии времени утихнет, но этого не произошло. Роланд искоса глянул на Алана и увидел, что Алан думает о том же. «Кадберт, через 3 недели все закончится, если бы только я мог сказать тебе об этом». И тут же в его голове возникла другая мысль, потрясающая в своей простоте. «А почему не можешь?» И Роланд понял, что ответа у него нет. Почему он держал все при себе, не советуясь с друзьями? С какой целью? Или он действительно ослеп? Боги, неужели он ослеп? «Привет, Берт», — первым заговорил он. «Ты хорошо провел?» «Да, очень хорошо, отлично. Проехался, очень познавательная получилась прогулка. Выйди во двор, я хочу тебе кое-что показать». Роланду все меньше и меньше нравился лихорадочный блеск глаз Кадберта, но он положил карты рубашками вверх и встал. Аллан дернул его за рукав. «Нет», — в голосе его слышалась паника. «Разве ты не видишь, какой у него взгляд?» «Вижу», — ответил Роланд. Смятение захлестнуло его, и, шагая к другу, который уже мог перестать быть таковым, Роланд впервые подумал, что принимал решение в состоянии, близком к пьяному сну, и принимал ли он решение вообще. Уверенности в этом у него не было. «Что ты хочешь мне показать, Берт?» «Что-то удивительное», — рассмеялся Берт. В смехе отчетливо слышалась ненависть. Может, даже желание убить. Тебе хочется на это посмотреть? Я знаю, что захочется. «Берт, что с тобой?» — спросил Аллан. «Со мной?» «Ничего, я в полном порядке. Эл счастлив, как жаворонок на заре, как пчела над цветком, как рыба в океане». Он повернулся и, смеясь, вышел за дверь. «Не ходи туда», — взмолился Аллан. «Он же свихнулся. Если наша дружба порушена, у нас нет ни единого шанса выбраться из Мэджеса», — ответил Роланд. «Если так, я предпочту умереть от руки друга, а не врага». Он вышел из бункера. После короткого колебания Аллен последовал за ним, с печатью глубокой печали на лице. Охотничья луна ушла. Демоническая еще не показалась своего лица, но небо сияло яркими звездами, так что света хватало. Лошадь Кальберда, еще оседланная, стояла у крыльца, привязанная к перилам. За ней поблескивал серебром квадрат пыльного двора. «Где оно?» — спросил Роланд. Все они были без оружия. к счастью для них. То, что ты хочешь мне показать здесь? Кадберт остановился между бункером и обугленными остатками особняка. Ткнул пальцем в землю. Ткнул уверенно, но Роланд не видел там ничего особенного. Подошел к Кадберту, посмотрел вниз. Я не... Яркий свет в тысячу раз ярче звездного вспыхнул у него в голове, когда кулак Кадберта врезался ему в подбородок. Впервые, если не считать детских игр, Берт ударил его. Сознание Роланд не потерял, но лишился контроля за руками и ногами. Они вроде бы были, но отказывались служить ему, словно конечности тряпичной куклы. Он упал на спину, подняв пыль. Звезды пришли в движение, медленно кружились, таща за собой молочный хвост. В ушах звенело. Из далекого-далека донесся крик Алана. «Идиот! Что ты наделал, идиот?» Невероятным усилием Роланд сумел повернуть голову, увидел спешащего к нему Алана. Увидел Кадберта, более не улыбающегося, который оттолкнул Алана. «Это касается только нас двоих, Эл. Не вмешивайся. Ты же ударил его из-под тишка, негодяй!» Алан заводился медленно, но теперь в нем разгоралась ярость, не сулящая Кадберту ничего хорошего. «Я должен встать», — подумал Роланд. «Должен подняться и встать между ними, пока не произошло непоправимое». Его рука, его руки и ноги заелозили по пыли. «Да, именно так он и поступил с нами», — ответил Кадберт. «Я лишь вернул ему должок». Он посмотрел вниз. «Именно это я и хотел показать тебе, Роланд. Это кусок земли. Это облако пыли, в котором ты сейчас лежишь. Попробуй ее на вкус, может, это тебя разбудит». Теперь уж и в Роланде закипела злость. Он почувствовал, как холодная ненависть заползает в голову, попытался бороться с ней, понял, что проигрывает. Джонас уже перестал существовать для него. Цистерны с нефтью, в которой они нашли Сидгу, перестали существовать. Весь раскрытый ими заговор постигла та же участь. Еще немного, и он забыл бы про Альянс и Катель, которые они всеми силами пытались сохранить. Ноги и руки вновь начали подчиняться ему. Он сел, посмотрел на Берта, опираясь руками о землю, с закаменевшим лицом. От звездного света болели глаза. «Я люблю тебя, Кадберт, но больше не потерплю нарушения субординации и приступов ревности. Если я отплачу тебе сполна, наверное, от тебя останется мокрое место, поэтому ты получишь лишь за удар, нанесенный тайком, когда я этого не ожидал. Насчет того, что ты можешь оставить мне мокрое место, я не сомневаюсь, но сначала хочу, чтобы ты взглянул вот на это». Чуть ли не с презрением Берт швырнул сложенный листок. Он ударился Роланду в грудь и упал на колени. Роланд взял листок в руки и почувствовал, как опадает высоко поднявшаяся волна ярости. «Что это?» «Разверни и посмотри, чтобы прочесть. Света достаточно». Медленно, непослушными пальцами, Роланд развернул листок и прочитал записку Рия. «Уже нечиста. Он залез во все ее дырки. Уилл Диабора. Как тебе это нравится?» Роланд прочитал записку дважды. Второй раз дался ему с трудом, потому что руки начали дрожать. Перед его мысленным взором возникли все места, где они встречались с Сьюзен. Эллинг, хижина, лачуга. И все встречи он увидел в новом свете, зная теперь, что за ними наблюдали. А как они были уверены, что встречи эти тайны за семью печатями. Однако кто-то подсматривал за ними. Сьюзен не ошиблась. Кто-то их видел. «Я поставил ее под удар, ее жизнь и нашей жизни. Передай ему мои слова. О двери в ад. И голос Сьюзен. Ка, как ветер. Если любишь, тогда люби меня». Так он и поступил, в юношеской наглости, уверовав, что все обойдется, не сомневаясь, что Ка не отвернется от них, всегда им поможет. «Каким же я был дураком!» — голос его дрожал, как и руки. «Да, действительно!» — покивал Кальдер. «Все так. Он упал на колени в пыль перед Роландом. Если хочешь ударить меня, ударь изо всей силы. И бей сколько хочешь. Я не подниму руки. У меня была одна цель — разбудить твое чувство ответственности. Если она по-прежнему спит, бей. Как ты не поступишь, я все равно тебя люблю». Берт положил руку Роланда на плечи и поцеловал его в щеку. Роланд заплакал. То были слезы благодарности, смешанные со следами стыда и смущения, потому что какая-то самая темная часть его существа возненавидела Кадберта, и ненависть эта осталась с ним навсегда. Часть эта возненавидела Кадберта именно За поцелуй, а не за внезапный удар в челюсть. За прощение, а не желание разбудить. Он поднялся, держа письмо в одной руке, второй вытирая щеки, отчего на них оставались грязные разводы. Его шатнуло, и Кадберт протянул руку, чтобы поддержать своего друга. Роланд с такой силой оттолкнул ее, что Кадберт сам упал бы, не схвати его Алан за плечи. Затем медленно Роланд опустился на колени перед Кадбертом, воздев руки и поникнув головой. «Роланд, нет!» — воскликнул Кадберт. «Да», — ответил Роланд, — «я забыл лицо моего отца и прошу тебя прощения». «Прощаю, конечно, ради богов, да». По голосу чувствовалось, что Кадберт сам едва сдерживает слезы. «Только, пожалуйста, встань. У меня разрывается сердце, когда вижу тебя таким». «Мое тоже», — думал Роланд, — «претерпеть такое унижение. Но я сам навлек это на себя, не так ли?» «Это темный двор, трещащая голова, сердце, переполненное стыдом и страхом. Все это мое, за все уплачено». Они помогли ему встать, и на этот раз Роланд принял их помощь. «Удар левый у тебя поставлен, Берт», — уже нормальным голосом заметил он. «Он хорош только в одном случае, когда о нем не подозревают», — ответил Кадберт. «Это письмо. Как оно к тебе попало?» Кадберт рассказал о встрече с Шимми, который никак не мог донести письмо до адресата, словно ждал вмешательства К, и оно вмешалось, приняв облик Артура Хита. «От ведьмы», — промурлыкал Роланд. «Да. Но как она узнала? Она никогда не покидает Коос», — так говорила Сьюзен. «Ничего не могу сказать. Да и важно не это. Главное, что Шимми не пострадал из-за того, что отдал мне письмо. А еще лучше позаботиться о том, чтобы эта старая ведьма не предприняла второй попытки связаться с Корделия Дельгадо или с кем-то еще и рассказать о том, что знает». «Я допустил одну ужасную ошибку», — медленно проговорил Роланд. «Но я не считаю любовь к Сьюзен другой ошибки. Тут я ничего не могу изменить». «Как и она. Вы в это верите?» «Да», — без запинки ответил Ален. «Да, Роланд, пусть и с неохотой, но вымолвил Кадберт. Я показал себя самонадеянным глупцом. Если бы эта записка попала к тетке, ее тетке, Сьюзен отправили бы в ссылку. А нас к дьяволу, на концах веревки», — сухо добавил Кадберт. «Хотя я знаю, что в сравнении с Сьюзен мы для тебя ничто». «Так как насчет ведьмы?» — спросил Ален. «Что нам с ней делать?» Роланд улыбнулся одними губами, посмотрел на северо-запад. «Риа, не знаю, какая она ведьма, но хлопот от нее не оберешься, не так ли? Пожалуй, надо с ней разобраться». И, наклонив голову, двинулся к бункеру. Кадберт посмотрел на Алана, увидел, что у Элла подозрительно блестят глаза, протянул руку. Алан взглянул на нее, потом кивнул, скорее себе, чем Кадберту, и пожал. «Ты поступил как должно», — вырвалось у Алана. Поначалу я в этом сомневался, но не теперь. Кадберт шумно выдохнул. «Как должно, говоришь? Если бы я не застал его врасплох, он бы раскрасил тебя в синие и черные цвета». «Не только», — возразил Кадберт, — «я бы стал похож на радугу». «Даже колдовскую радугу», — уточнил Алан. «В обычных цветов не хватило бы». Кадберт рассмеялся. Вдвоем они зашагали к бункеру, где Роланд расседлывал лошадь Берта. Кадберт хотел ему помочь, но Алан остановил его. «Пусть побудет один, это наилучший вариант». Они вошли в бункер, а когда Роланд появился там 10 минут спустя, он увидел, что Кадберт играет его картами и выигрывает. «Берт», — Кадберт поднял глаза, — «завтра нам с тобой предстоит деловая поездка на Коос. Мы собираемся убить ее?» Роланд глубоко задумался, прикусив губу. «Следовало бы. Да, следовало бы, но мы ее не убьем. Нет, если только она нас к этому не вынудит». Потом он раскаивался в этом решении. Если это было решение, только раскаивался, но все же полностью отдавал себе отчет, почему принял его. В дни падения Мэджиса он был мальчишкой, чуть старше Джейка Чемберса. А мальчишкам убийство всегда дается с трудом. Если только она нас к этому не вынудит. «Может быть, лучше, если вынудит?» Кадберт ответил, как и положено стрелку, но в голосе его слышалась тревога. «Да, возможно, но это маловероятно. Она слишком хитра. Встать придется пораньше. Хорошо, карты тебе отдать?» «Когда ты вот-вот разделаешься с ним?» «Нет уж». Роланд прошел к своей койке, сел, уставившись на лежащие на коленях руки. Возможно, он молился, возможно, о чем-то глубоко задумался. Кадберт пристально посмотрел на него, а потом уткнулся в карты. Солнце только поднялось над горизонтом, когда Роланд и Кадберт двинулись в путь. Спуск, еще влажный от утренней росы, полыхал оранжевым огнем первых солнечных лучей. Дыхание всадников и лошадей парком велось в воздухе. Утро это осталось у них в памяти навсегда. Впервые в жизни они выехали с револьверами в кобурах. Впервые предстали перед миром стрелками. Кадберт не произнес ни слова. Он знал, что, начав, уже не сможет остановиться. Будет нести привычную околесицу. А Роланд всегда отличался молчаливостью. И за всю дорогу лишь раз они обменялись несколькими фразами. «Я сказал, что допустил очень серьезную ошибку», — разговор затеял Роланд. «Ту, что открылась мне благодаря этому письму». Он похлопал по нагрудному карману. «Ты знаешь, в чем заключалась эта ошибка?» «Не в том, что ты полюбил ее, не в том», — ответил Кадберт. «Это Ка, тут никуда не денешься». Кадберт испытывал огромное облегчение. Он мог не только произнести эти слова, он в них верил. Такой он мог принять Сьюзан, невозлюбленную лучшего друга, девушкой, которую он сам возжелал при первой же встрече, но посланцем судьбы. Полюбить — это не ошибка. Неверно думать, что любовь можно как-то изолировать от всего остального. Пребывать в уверенности, что я смогу жить с двумя жизнями. Одной с тобой и Эллом нашей работы, второй с ней. Я думал, эта любовь поднимет меня над Ка, точно так же, как крылья поднимают птицу над теми, кто может убить и съесть ее. Ты понимаешь? Любовь ослепила тебя. С необычайной мягкостью ответил Кадберт. Куда только подевалась злость, снедавшая его последние 2 месяца. Да, с грустью признал Роланд. Она ослепила меня, но теперь я прозрел. Прибавим ходу, я хочу покончить с этим как можно быстрее. Они поднимались по проселочной дороге, где не так уж давно Сьюзан, которая знала гораздо меньше как о происходящем в окружающем мире, так и о его устройстве, распевала беззаботную любовь под цветущей луной. Там, где дорога уперлась во двор Рия, они остановились. «Прекрасный вид», — пробормотал Роланд. «Отсюда видна вся пустыня. А вот то, что ближе, мне определенно не нравится», — возразил Кальберт, сказав чистую правду. «Они видели неубранный огород с овощами-мутантами и торчащее над ним двухголовое пугало. Во дворе росло одно дерево, листья которого уже пожелтели и свернулись в трубочки. За деревом стояла хижина, сложенная из неотесанных камней. Над крышей торчала закопченная труба с нарисованным на ней ярко-желтым шестигранником. У одной стены под хлипким навесом лежали дрова. Роланд видел много таких хижин, по крайней мере, 3 они миновали по дороге из Гилиада. Но только это прямо-таки излучало зло. Он никогда не видел, но чувствовал, что на них смотрят, за ними наблюдают. Почувствовал это и Кадберт. «Надо ли нам приближаться к хижине?» Он шумно сглотнул слюну. «Езжать во двор, потому что Роланд, дверь открыта, ты видишь?» Он видел. Она словно ждала их, словно приглашала войти. Хотелось, чтобы они сели с ней за стол и позавтракали в ее компании. «Оставайся здесь». Он двинул быстрого вперед. «Нет, я с тобой». «Нет, прикрой мне спину. Если придется входить в хижину, я себя позову. Но если мне придется войти, старуха, что живет здесь, испусти дух, как бы ты и говорил, может, оно и к лучшему». При каждом шаге быстрого, исходящее от хижины зло, все сильнее давило на сердце и рассудок Роланда. Да и запах стоял отвратительный, тухлого мяса и гниющих помидоров. И шел этот запах как от хижины, так и от земли, на которой она стояла. С каждым шагом усиливался вой червоточины, словно воздух вокруг хижины играл роль усилителя. «Сьюзан приходила сюда одна, в темноте», — думал Роланд. «Я не уверен, что решился бы подняться сюда ночью, даже с друзьями». Он остановился под деревом, смотрелся в открытую дверь, от которой его отделяли 20 шагов. Вроде бы разглядел часть кухни, ножка стула, спинку стула, закопченный очаг. Хозяйки он не видел, но она была в доме. Роланд чувствовал, как ее взгляд ползает по нему, словно вошь. «Я не могу ее видеть, потому что она прикрывается колдовскими чарами, но она здесь». А может, он видел ее. Воздух как-то странно мерцал справа от двери, словно подогретый. Роланду говорили, как бороться с этим трюком. Повернуть голову и посмотреть уголком глаза, боковым зрением. Что он и сделал. «Роланд!» – позвал его Кабер. «Пока все нормально, Берт». Что он говорил, значения сейчас не имело, потому что, да, мерцание исчезло. Он увидел силуэт женщины. Может, это игра воображения, но в тот самый момент, словно поняв, что тайна становится явным, мерцание сдвинулось дальше, в тень. Взгляд Роланда ухватил подол старого черного платья. Потом исчез и он. Неважно, он пришел не для того, чтобы смотреть на нее. Он пришел, чтобы дать ей единственное и последнее предупреждение, без которого, несомненно, обошелся бы любой из их отцов. Риа. Суровый и командный тон. Два желтых листка, словно сбитые сотрясением воздуха, упали на его черные волосы. Хижина молчала, если не считать ответом протяжное кошачье мяуканье. Риа. Ничья дочь. Я принес то, что принадлежит тебе, женщина. То, что ты, должно быть, потеряла. Он достал из кармана сложенное письмо и швырнул на каменистую землю. «Сегодня я тебе ищу друг, Рия. Если бы письмо дошло до адресата, ты бы заплатила за это жизнью». Роланд замолчал. Еще один лист упал с дерева. Спланировал на гриву быстрого. «Слушай меня внимательно, Рия, ничья дочь, и запоминай каждое слово. Я пришел сюда под именем Уилла Диаборна, но настоящее мое имя не Диаборн, и служу я Альянсу. Больше того, сила, которая стоит за Альянсом, белая сила. Ты пересекла тропу Ка, как это предупреждало тебя один единственный раз. Никогда больше не пересекай этой тропы. Ты меня поняла?» В ответ все тоже молчание. «Если тронешь хоть волосок на голове юноши, которому ты дала это гнусное письмо, ты умрешь. Скажи еще хоть слово о том, что ты знаешь или думаешь, что знаешь. Кому угодно, не только Корделии Делегаду. Или Джонасу, или Раймеру, или Торину. И ты умрешь. Живи с нами в мире, и мы ответим тебе тем же. Выступи против нас, и мы тебя уничтожим. Ты поняла?» Молчание в ответ. Грязные окна пялились на него, как глаза. Порыв ветра осыпал его листьями, заставил пугало жалобно скрипнуть на своем столбе. Почему-то Роланду вспомнился повар Хакс, избивающийся на веревке. «Ты поняла?» Нет ответа. Пропало и мерцание, которое он видел за дверью. «Очень хорошо. Молчание означает согласие. Движение ноги. Быстрый начал разворачиваться. При этом Роланд приподнял голову и увидел меж желтых листьев зеленую ленту. Услышал тихое шипение. «Роланд, берегись, змея!» – закричал Кадберт. Но прежде чем второе слово слетело с его губ, Роланд уже выхватил револьвер. Изогнулся в бок и трижды выстрелил. Грохот выстрелов разорвал тишину и покатился к соседним холмам. Каждой пулей змею подбрасывало все выше. Красные капли крови летели к синему небу. Пятнали желтые листья. Последняя пуля оторвала змее голову, так что на землю она упала двумя частями. А из хижины донесся столь горестный вопль, что у Роланда заледенело сердце. «Мерзавец!» — вопила женщина, прячущаяся в тени. «Убийца! Мой друг, мой милый друг! Если он был твоим другом, не следовало выпускать его против меня. Запомни это, Рия, ничья дочь!» Из хижины донесся еще один вопль, и все стихло. Роланд подъехал к Кадберду, убирая револьвер в кобуру. Глаза Берта осторожно сверкали. «Роланд, какие выстрелы, боги, это потрясающе! Поехали отсюда!» «Но мы так и не выяснили, как она узнала. Ты думаешь, она сказала бы?» Голос Роланда чуть дрогнул. «Это змея, висевшая прямо над ним. Он еще не мог поверить, что она мертва. Спасибо богам за его руку, которая отреагировала как должно. Но мы могли бы заставить ее сказать. Но по голосу Бертова чувствовалось, что он в это не верит. Может, позже, многое повидав, набравшись стрелецкого опыта, он будет воспринимать пытку как необходимость. Пока же от одной этой мысли к горлу подкатывала тошнота. Даже если бы она и заговорила, мы не сумели бы добиться от нее правды. Она лжет с такой же легкостью, с какой другие дышат. Если сегодня мы убедили ее не высовываться, это уже много. Поехали. Я ненавижу это место. Мы должны встретиться, объявил Роланд по пути в город. Мы четверо. Как я понимаю, ты об этом, уточнил Кадр. Да, я хочу рассказать обо всем, что знаю и о чем догадываюсь. Хочу изложить вам свой план. Объяснить, почему мы выжидаем. Давно пора. Сьюзен сможет нам помочь. Роланд словно рассуждал сам с собой. Кадрит улыбнулся, заметив листик, желтеющий в его черных волосах. И помощь ее придется нам как нельзя кстати. Почему я этого не видел? Потому что любовь слепа, хохотнул Кадрит и хлопнул Роланда по плечу. Любовь слепа, старина. Убедившись, что мальчишки уехали, Рия выползла из хижины в ненавистный солнечный свет. Заковыляла к дереву, упала на колени у останков змеи, рыдая в голос. «Эрмот, Эрмот, посмотри, что они с тобой сделали!» Голова лежала отдельно, с открытой пастью. Ядовитые зубами, на которых застыли поблескивающие в солнечных лучах каплики яда, блестели и остекленевшие глаза. Она подняла голову Эрмота, поцеловала в пасть, слизнула каплики яда, всхлипывая с катящимися по щекам слезами. Другой рукой подобрала тело, застонав при виде кровавых ран, оставленных пулями Роланда. Дважды прикладывала голову к телу, произнося заклинание, но безо всякого результата. Конечно же, Эрмот умер, и ее чары не могли вернуть его к жизни. Бедный Эрмот. Она прижала к груди руки, одну с головой, другую с телом Эрмота. Последние капли его крови упали ей на платье. Посмотрела вслед этим отвратительным мальчишкам. «Я вам отплачу», — прошептала она. «Клянусь всеми богами, я тебе отплачу. Самый неожиданный для вас момент. И я доберется до вас, и тогда ваши крики разорвут вам горло. Слышите меня? Ваши крики разорвут вам горло». Она еще долго стояла на коленях, потом встала и поплелась к хижине, прижимая Эрмота к груди. Глава 5. Колдовская радуга. Через 3 дня после визита Роланда и Дипейпа на Каос ближе к вечеру. Рой Дипейп и Клей Рейнольдс на пару поднялись на 2-й этаж приюта путников и направились к двери просторной спальни, которую занимала Корал Торин. Клей постучал. Джонас предложил им войти. Дверь, мол, не заперта. Прежде всего в глаза Дипейпу бросилась Сей Торин, сидевшая в кресле качалки у окна. В ночной рубашке из белоснежного шелка, с красным буфанда на голове. Сей Торин вязала. Дипейп в изумлении уставился на нее. Она же улыбнулась, поздоровалась с ними. «Привет, господа!» и продолжила свое увлекательное занятие. Снаружи доносился треск шутих. Молодым не терпелось. Если шутихи попадали к ним в руки, они тоже доставали спички. Нервное ржание лошади, громкий смех ребятни. Дипейп повернулся к Рейнольдсу. Тот пожал плечами и сложил руки на груди, подхватив полы плаща. Так он выражал сомнение или неодобрение, а то и первое, и второе. Проблема? Джонас стоял на пороге ванны, уголком полотенца, что лежало у него на плече, стирая с лица с остатки мыльной пены. Голый по пояс. Дипейп многократно видел его таким, но всякий раз ему становилось не по себе от этих перекрестных шрамов. Ну, я понимаю, что мы в комнате дамы. Не знаю только, можем ли мы говорить в ее присутствии. Можете. Джонас швырнул полотенце в ванну, снял с крючка рубашку. Корал подняла голову, бросила жадный взгляд на его спину. Вновь заработала спицами. Джонас надел рубашку. Как дела, Ситго, Клей? Все тихо, но станет шумно, если некие молодые Вахабундус сунут туда свои длинные носы. Сколько там людей? Днем 10, ночью 12. Рой и я заглядываем к ним несколько раз на день, но, как я и говорил, пока все тихо. Джонас кивнул, но сообщение Клея его не порадовало. Он-то надеялся, что молокососы не замедлят объявиться в Ситгу. Он надеялся на стычку с ними после того, как разгромил их жилище и убил голубей. Однако они по-прежнему прятались за своим укреплением. Он видел себя Тореро, вышедшим на бой с 3 молодыми бычками. У него красная тряпка. Он машет ей изо всех сил, однако молодые Торос не желают атаковать его. Почему? Транспортировка? Как выставляют дела с ней? Строго по плану, ответил Рейнольдс. 4 цистерны за ночь. Перевозим по 2 за раз. 16 уже на новом месте. Руководит транспортировкой Ренфрю с ленивой Сьюзен. Ты все равно хочешь оставить полдюжины для приманки? Да, кивнул Джонас. В дверь постучали. Дипейп подпрыгнул. Это не... Нет, ответил Джонас. На невысказанный вопрос. Наш приятель в черной сутане отбыл. Может, сейчас он благословляет войска, благодетеля перед битвой. Дипейп заржал. Женщина, сидевшая у окна, наклонила голову, но ничего не сказала, продолжая вязать. «Открыто!» — крикнул Джонас. Вошел мужчина в сомбреро, пончо и сандалиях фермина, или вагуэро, но белокожий, с торчащим из-под сомбреро клоком светлых волос, латиго. Суровый, жестокий мужчина, что все же лучше, чем этот смеющийся клоун в черном. «Рад вас видеть, джентльмены!» Он вошел в комнату, закрыл за собой дверь. Лицо у него оставалось мрачным. Лицо человека, долгие годы, не видевшего ничего хорошего, может, с самого рождения. «Джонас, ты в порядке? Как идут дела?» «Я в порядке, а дела идут хорошо». Он протянул руку, и Латиго коротко пожал ее. Дипейп и Рейнольдс такой чести не удостоились, а вот на Корал он взглянул. «Долгих дней и приятных ночей, леди!» «И пусть у вас их будет в 2 раза больше», — сказал Латиго. Она не подняла головы от вязания. Латиго присел на край кровати, достал из-под пончо кисет, начал сворачивать самокрутку. «Надолго я не задержусь», — говорил он, рубя слова. «Манера свойственна выходцам из северных феодов приходящего мира. Задерживаться здесь мне не стоит. Очень уж я отличаюсь от местных». «Отличаетесь, это точно», — вставил Рейнольдс. Латиго бросил на него короткий взгляд. Вновь повернулся к Джонасу. «Большая часть моего отряда расположилась лагерем в 30 колесах отсюда, в лесу, к западу от каньона Молнии. Что за мерзкий звук, идущий из каньона? Он пугает лошадей». «Червоточину», — ответил Джонас. «Он пугает и людей, если подойти поближе», — добавил Рейнольдс. «Лучше держаться от нее подальше, капитан». «Сколько вас?» — спросил Джонас. 100. Все хорошо вооружены». Тоже говорили про людей лорда Перта. Не остри. Они участвовали в боях? Они знают, что это такое, ответил Лативо. Но Джонас видел, что он лжет. Опытных бойцов Фарсон держал при себе в горах. А в таком вот экспедиционном отряде пороха нюхали разве что сержанты, да и то не все. 12 человек у скалы висельников охраняют цистерны, которые привезли твои люди. Больше, чем нужно. Я рискнул приехать в этот вонючий городишко не для того, чтобы обсуждать с тобой мои приказы, Джонас. «Прошу меня извинить, Сэй», — ответил Джонас. По голосу чувствовалось, что это всего лишь слова. Он сел на пол рядом с Корл, начал сворачивать самокрутку. Она оставила вязание, чтобы поглядеть его по волосам, погладить. Дипейп не мог понять, что находит в ней Джонас. Лично он видел перед собой костлявую уродину с длинным носом и крошечными сиськами. «Теперь насчет этих молодых людей», — продолжил Латиго, ясно показывая, что в них причина его появления в Хембри. Благодетель очень обеспокоился, узнав о посланцах приходящего мира, объявившихся в Мэджесси. «А теперь ты говоришь, что они не те, за которых себя выдают. Так кто же они?» Джонас сбросил с головы руки Корал, как настырное насекомое, руку. Она, нисколько не обидевшись, принялась вязать. «Они не молодые люди, а мальчишки. И если их приезд сюда, Ка, а насколько мне известно, Фарсон к Ха относится более чем серьезно, то это скорее наша Ка, а не Альянсова. К сожалению, мы не можем порадовать Фарсона твоими теологическими изысканиями», — ответил Латиго. «Мы привезли с собой радиопередатчики, но они или сломаны, или не работают на таких расстояниях. Никто не знает, в чем причина. Ненавижу я эти игрушки. Боги смеются над ними. Так что самостоятельность у нас полная. Хорошо это или плохо. Фарсон волнуется понапрасну. Добродетель не знает, не желает, чтобы эти парни воспринимались как угроза его планам. Полагаю, Уолтер сказал тебе то же самое». «Ага», — Я не забыл ни слова. Сей Уолтер из тех, кто не забывается. Да, согласился Латиго. Он доверенное лицо благодетеля и приехал сюда только потому, что с этими парнями надо обязательно разобраться. Мы восприняли его слова как руководство к действию. Рой, расскажи Сей Латиго о твоей позавчерашней встрече с шерифом. Дипейп нервно откашлялся. Шериф Эвери. Я его знаю. Жирный, как свинья, каких режут на полную землю. Кивнул Латиго. Продолжай. Один из помощников Эвери отвез записку этим мальцам, когда они пересчитывали лошадей на спуске. Какую записку? Не появляться в городе на день жатвы. Не появляться на спуске в день жатвы. Держаться поближе к своему жилищу в день жатвы. Потому что в дни своих праздников местные жители не жалуют приезжих, даже тех, кому в другое время отношение самое благожелательное. И как они это восприняли? Тут же согласились на все условия, ответил Дипей. Для них это обычное дело, они соглашаются со всем, о чем их просят. Они, конечно, что-то подозревают, это точно. Нет такого закона или обычая, запрещающего приезжим принимать участие в празднествах, на жатву или другой день, наоборот. Участие приезжих только приветствуется, и молокососы об этом знают. Идея в том, что они поверили, что мы запланировали выступление именно на день жатвы. Да-да, нетерпеливо закончил за ней Латин. Я хочу знать другое, убеждены ли они в этом. Сможете ли вы взять их за день до праздника? Будут ли они дожидаться, пока вы их возьмете? Дипейп и Рейнольдс посмотрели на Джонаса. Джонас положил руку на бедро Корл. «Приплыли», — подумал он. «То, что он сейчас скажет, придется выполнять, если все пройдет, как он и пообещал. Больших охотников за гробами похвалят и вознаградят, может, даже дадут премию. Если обещание останется невыполненным, подвесят головами вниз, на конце веревки. Мы возьмем их без труда, по обвинению в измене. Трое молодых людей, все высокого происхождения, на службе Джона Фарсона. Шокирующий, но факт. Убедительное доказательство того, в какие жуткие времена мы живем. Одно обвинение в измене сбежится толпа? Джонас холодно улыбнулся. Как идея, измена едва ли будет воспринята простым людом, даже если толпу подогревать спиртным, выставленным за счет ассоциации конезаводчиков. А вот убийство, особенно горячо любимого мэра. Дипейп стрельнул глазами на сестру мэра. «Печальное событие», — вздохнула дама. «Пожалуй, даже смогу повести этих людей за собой». Дипейп подумал, что наконец-то раскусил причину влюбленности Джонаса. Эта женщина не уступала ему хладнокровию. «Другой вопрос. Некий предмет, охрану которого добродетель поручил вам, хрустальный шар». Джонас кивнул. «Да, конечно, бесценное сокровище. Как я понимаю, вы оставили ее у местной Бруджа?» «Да. Вам следует забрать его в самое ближайшее время». «Яйца курицу не учат, чуть резче, чем следовало», — ответил Джонас. «Я подожду, пока этих молокососов не осудят». «Вы видели этот шар, Сейла Тига?» — с любопытством спросил Рейнольдс. «Вблизи нет, но я знаю людей, которые видели». Латиго помолчал. Один обезумел, и его пришлось пристрелить. В таком состоянии я видел человека 30 лет назад, на краю Великой пустыни. Его укусил бешеный койот. «Благословим черепаху», — пробормотал Рейнольдс, и пальцем трижды постучал себе по шее. Он ужаснул, боялся зверей, заболевших бешенством. «Тебе уже никого не придется благословлять, если колдовская радуга доберется до тебя». Сухо ответил Латиго и повернулся к Джонасу. «Взять его тебе будет куда сложнее, чем отдать. Эта ведьма наверняка уже попала под воздействие магического кристалла». «Я собираюсь послать за ним Раймера и Эвери». «От одного Эвери толку, конечно, мало, но Раймер, думаю, найдет, как уговорить старуху». «Боюсь, не получится», — качнул головой Латиго. «Почему?» Его рука сжала бедро Корал, а губы изогнулись в неприятной улыбке. «Может, ты скажешь своему тугодумному слуге, почему не получится?» Но ответила Корл. «Потому что, когда придет пора забирать у Рия часть колдовской радуги, канцлер будет сопровождать моего брата к месту его последнего приюта». «О чем она говорит, Элдред?» — спросил Дипей. «О том, что Раймер тоже умрет. Улыбка Джонаса стала шире. Еще одно ужасное преступление, совершенное шпионами Джона Фарсона. Корал согласно улыбнулась, рукой переместила руку Джонаса повыше по бедру и опять взялась за вязание. Девушка, хотя и юная, была замужем. Юноша, хоть и красивый, был психически неуравновешенным. Однажды ночью она встретилась с ним в укромном месте, чтобы сказать, что на их романе, при всей его сладостности, надо ставить точку. Он ответил, что роман их не закончится никогда, так указывают звезды. Она возразила, что, возможно, указывали, но нынче созвездия переменились. Может, он начал плакать. Может, она рассмеялась. От нервов, естественно. Но независимо от причины, для смеха она выбрала самый неудачный момент. Он схватил с земли камень и вышиб ей мозги. Потом, придя в себя и осознав, что натворил, он привалился спиной к гранитной стене, положил ее бедную разбитую голову на свои колени и перерезал себе горло под взглядом сидящей на соседнем дереве совы. Он умер, покрывая ее лицо поцелуями. А когда наутро юношу и девушку нашли, кровь его и ее склеила намертво их губы. Стародавняя история со своим вариантом в каждом городе. Местом обычно служила или роща влюбленных, или пустынный берег руки, или городское кладбище. О случившемся слагали песни, пели их обычно прыщавые юноши, еще не познавшие женщину, только научившиеся играть на гитаре или мандолине. Как бы ни разнились слова, последний куплет всегда заканчивался одинаково. И вместе умерли они. В хембрийском варианте этой печальной истории влюбленных звали Роберт и Франческо. И случилось она давным-давно, до того, как мир сдвинулся. Убийство-самоубийство имело место быть на кладбище Хембри. Мозги Франчески выплеснулись на стол с табличкой, указывающей номер участка, у которого стояли влюбленные. А гранитной стеной, которой привалился Роберт, послужил мавзолей Торинов. Сомнительно, что 5 или более того поколений назад в Хембре или Меджесе жили какие-либо Торины, но в народных сказаниях всегда велика доля вымысла. Правда или нет, но считалось, что по кладбищу бродят призраки влюбленных. Их видели прогуливающимися рука об руку по дорожкам, залитых кровью и очень печальных. Поэтому по ночам горожане обходили кладбище за версту. И вполне естественно, что Роланд, Кагрид, Аллен и Сюзан решили встретиться именно там. По мере приближения встречи Роланд волновался все больше, и не без повода. Сюзан, вернее ее тетка, все больше пугала его. Даже без письма Риа подозрения Корделия в отношении Сюзан и Роланда крепли с каждым часом. Однажды за 5 или 6 дней до встречи на кладбище Корделия начала орать на Сюзан, едва та переступила порог дома с корзинкой в руках. «Ты была с ним? Была, отвратительная девчонка? Это написано у тебя на лице». Сюзан, которая в тот день не видела Роланда, даже издалека. Поначалу только вытаращилась на тетку. «Была с кем?» «О, не ври мне, мисс юная красавица! Не смей врать! Кто не сводит с тебя глаз, проходя мимо нашего дома? Диаборн? Вот кто!» «Диаборн, Диаборн, я могу повторить это 1000 раз. Срам, какой срам? Посмотри на свои брюки, зеленые от травы, на которые вы вдвоем валялись. Я удивлена, что они не порваны в промежности». Тетя Корт уже визжала, как резаная. Вены выступили у нее на шее, как веревки. Сюзан, улыбаясь, взглянула на старые брюки цвета хаки. «Тетя, это же краска. Разве ты этого не видишь? Мы с Кончетой подкрашивали китайские фонарики, которые в день жатвы украсят дворец мэра. А пятно на моей заднице — сперма Харта Торина. Не Диаборна, а Торина. Он кончил на мне в сарае, где хранятся украшения и шутихи. Решил, что это место ничем не хуже любого другого. Залез на меня, подергал свой крантик, а потом засунул его в штаны и ушел счастливый, что-то насвистывая себе под нос». Она поморщилась. Сюзан уже давно не боялась Торина и теперь даже жалела его. Глаза тети Корт по-прежнему дико сверкали. И впервые Сюзан задалась вопросом, а в своем ли уме ее тетушка. Правдоподобная история, наконец прошептала Корделия. На лбу у нее выступили капельки пота, вены на висках ритмично пульсировали. И в эти дни от нее постоянно шел запах, принимала она ванну или нет, неприятный резкий запах. «Ты ее придумала вместе с ним, когда вы закончили ваши грязные игры?» Сюзан шагнул к тетке. Схватила ее за костлявое запястье, прижала ладонь к пятну на колени. Корделия попыталась вырваться, но сила была на стороне Сюзан. А потом она подняла руку к лицу тетки и держала ее там, пока не убедилась, что Корделия унюхала запах краски на своей ладони. «Чем пахнет твоя рука, тетя? Краской. Чем еще мы могли подкрашивать китайские фонарики?» Корделия оставила попытку вырвать руку из пальцев Сюзан, и взгляд ее очистился. «Ага», — с трудом выдавила она себя. «Краска. Пауза. На этот раз». С той поры Сюзан, оборачиваясь, частенько замечала крадущуюся за ней тетку или ловила на себе подозрительный взгляд кого-то из ее знакомых. Даже на спуске ее не оставляло ощущение того, что за ней наблюдают. Встречи на кладбище предшествовали две неудачные попытки. Оба раза встречу отменяла она, второй в самый последний момент, заметив, что старший сын Брайана Хуки очень уж пристально смотрит на нее. Возможно, она перестраховалась, но внутренний голос звучал так настойчиво. Ситуация осложнялась еще и тем, что ей безумно хотелось встретиться с Роландом. И не только для того, чтобы держать совет. Она ждала того момента, когда сможет увидеть его лицо, сжать его руки в своих. Остальное, пусть и приятное, могло подождать, но ей не терпелось увидеть и коснуться его. Убедиться, что он существует наяву, а не в грезах, которыми одинокая, испуганная девушка утешает себя. В конце концов, Мария помогла ей, да благословят боги эту маленькую служанку, которая, возможно, знала куда больше, чем предполагала Сюзан. Именно Мария пошла к Кордели с запиской, в которой говорилось, что Сюзан проведет ночь в гостевой крыле дома на набережной. Записку написала Олив Торин, и, несмотря на всю свою подозрительность, Корделия не смогла принять ее за фальшивку. Да и не была она фальшивкой. Ее по просьбе Сьюзен действительно написала Олив Торин, не задав ни единого вопроса. «Что случилось с моей племянницей?» — только и спросила Корделия. «Устала, Сей. И еще Доллар де Гарганта. Болит горло? Накануне ярмарки? Нелепо. Я в это не верю, Сюзан. Никогда не болела. Доллар де Гарганта», — бесстрастно повторила Мария. И больше Корделия от нее ничего не добилась. Мария сама понятия не имела о планах Сюзан. Последнюю это вполне устраивало. Она ушла через балкон, спустившись по лианам винограда, которым заросло северное крыльцо двора. Выскользнула через ворота в стене, используемые для хозяйственных нужд. Там ее встретил Роланд, и после 2 минут объятий и поцелуев, до которых нам нет никакого дела, быстро понес их к кладбищу, где уже ждали Кадберт и Алан. Сначала Сюзан посмотрела на флегматичного блондина с круглым лицом, которого звали не Ричард Стокорт, а Ален Джонс. Потом на второго, который, она это чувствовала, сомневался в том, что она может помочь. И даже злился на нее, Кадберда Олгуда. Они сидели бок о бок на поваленном могильном камне. Их ноги прятались в тумане. Сюзан соскользнула со спины быстрого и медленно направилась к ним. Они встали. Алан поклонился по обычаю превходящего мира, выставив ногу вперед. «Леди, долгих дней!» А закончил фразу. «Второй. Тощий и чернявый, с прекрасными черными глазами. И приятных ночей!» Он повторил поклон Алана. В паре они так напоминали шутов на празднике ярмарки, что Сюзан рассмеялась, просто не сдержала смех. Потом склонилась в глубоком реверансе, расправляя руками воображаемые юбки. «И вам того же, дважды, джентльмены!» Потом они просто смотрели друг на друга. Трое молодых людей, не знающих, как продолжить общение. Роланд не собирался им помогать, сидел на быстром, наблюдая за ними. Сюзан шагнула к Алану и Кадберту, Она уже не смеялась, в глазах застыла тревога. «Надеюсь, вы не испытываете ненависти ко мне? Я бы поняла, если бы испытывали. Я помешала вашим планам, клинилась между вами, но я ничего не могла с собой поделать». Она подняла руки, протянула их к Аллану и Кальберту, ладонями вверх. «Я его люблю». «У нас ненависти к тебе», — ответил Аллан. «Не так ли, Берт?» Какое-то страшное мгновение Кальберт молчал, глядя через плечо Сюзан на восковую демоническую луну. Она почувствовала, что у нее остановилось сердце. Затем его взгляд вернулся к ее лицу, и он одарил Сюзан такой ослепительной улыбкой, что сквозь ее голову кометой пронеслась крамольная мысль. «Если бы я встретила этого первым...» «Любовь Роланда — моя любовь!» Кадберт взял ее за руки, потянул к себе, и она встала между ним и Аганом, как сестра между двух братьев. «Ибо мы дружны с колыбели и останемся друзьями, пока один из нас не пройдет тропу до конца и не ступит в пустошь». Он улыбнулся совсем по-детски. «А может, судя по тому, как все складывается, мы вместе найдем конец тропы». «И скоро», — добавил Алан. «Так давайте перейдем к делу, пока есть время», — предложила Сюзан. «А то тетя Корделия очень уж плотно меня опекает».